Часть первая. Раздел 1.8. Институты как социальное научение. Теорию социального научения связывают с именем Альберта Бандуры, опубликовавшего одноименную книгу в 1969 году и в дальнейшем развивавшем теорию вместе с последователями. Основная идея состоит в том, что люди обучаются через копирование поведения других людей. Это давно и хорошо известно в педагогике. В частности, Антон Макаренко в книге для родителей обращал внимание на то, что дети следуют не воспитательным указаниям родителей, а копируют их поведение как есть. Таким образом, общение между людьми выполняет как минимум две разные задачи. Одна задача — это передача информации, в том числе через формальное обучение. Другая задача общения — это взаимная настройка и копирование. Первая задача — формальная передача информации, связана с интеллектом в обычном понимании — абстрактный, словесно-логический и так далее. Вторая задача связана с эмоциональным или социальным интеллектом. Эмоциональный или социальный интеллект, строго говоря, не является интеллектом в традиционном смысле. Он не является разумом в философском смысле, поскольку эмоциональное понимание и групповые формы поведения высоко развиты и у многих животных. Тогда как разумом обычно называют те особенности, которые как раз отличают людей от животных. Хотя номинально при общении люди делятся информацией, в особенности в процессе образования, в действительности роль информации в моделировании поведения невелика. Основная функция общения — копирование поведения, распределение ролей, настройка на одну волну. Фактически роль информации в общении растет по мере роста уровня образования. Чем выше образование, тем больше человек воспринимает информацию, а не выполняет только социальное копирование или эмоциональную подстройку. Поэтому, в частности, после удаленной работы во время эпидемии COVID, большинство компаний вынуждены были вернуть сотрудников в офисы, хотя это не очень комфортно сотрудникам и дорого для самих компаний. Удаленная работа позволяла обмениваться информацией, однако выяснилось, что реальной коммуникации, слаживания при этом не происходит. Это связано как раз с тем, что основная роль общения — социальное копирование, внушение, а не передача информации. Социальное научение осуществляется при помощи эмоциональных сигналов, то есть так называемого эмоционального интеллекта. Успешно работают удаленно только компании когнитивных отраслей, где высокообразованные профессионалы привыкли обучаться через информацию, а не через социальное копирование. Еще можно отметить компании, имеющие, наоборот, очень простые для исполнителей и точно формализованные процессы. В этом случае почти не нужно научение. Это относится к таксистам, курьерам и тому подобное. Тема эмоционального интеллекта и группового поведения подробно изучена социальными биологами. Социальные биологи изучают коллективное поведение животных, например, обезьян, и выявляют много черт и паттернов их поведения, слишком похожих на человеческое групповое поведение. Эта тема рассмотрена, например, в книге Марка Эрлса «Стадо. Как изменить массовое поведение, используя энергию подлинной человеческой природы». Этой же теме посвящена известная книга Эллиота Аронсона «Общественное животное». Приведу пример того, как две функции — передача информации и взаимонастройка на уровне эмоциональных сигналов — сосуществуют на практике. Когда вы пытаетесь объяснить сколь-либо сложную информацию представителю молодого поколения, например, 20 плюс лет, этот представитель обычно молчаливо кивает и соглашается с умным видом. Позже выясняется, что он не понял и не запомнил вообще ничего из того, о чем вы говорили. Однако этот молодой человек в каком-то смысле понимал, в смысле настройки на одну волну и распределения социальных ролей. Понимал, что в данном вопросе присутствует некая сложность, что вы берете на себя роль авторитета в этом вопросе, и ему проще и выгоднее будет с этой вашей ролью согласиться. Эту модель понимания, состоящую из эклектичных обрывков информации и социального копирования, Абрам Моль назвал мозаичной культурой. В книге «Социодинамика культуры» он пишет, что «знания складываются из разрозненных обрывков, связанных простыми, чисто случайными отношениями, близости по времени усвоения, по созвучию или ассоциации идей. Эти обрывки не образуют структуры, но они обладают силой сцепления, которая не хуже старых логических связей придает экрану знаний определенную плотность, компактность не меньшую, чем у тканеобразного экрана гуманитарного образования. Чем более образованы люди, тем больше информации они могут воспринять и интерпретировать. Но большинство людей не обладают высоким уровнем знаний. Даже хорошо образованные люди в наше время — это чаще всего узкие специалисты, то есть не владеют знаниями в большинстве других дисциплин. Поэтому роль социального научения только возрастает, невзирая на, казалось бы, избытки доступной информации в медиа и интернете. Отсюда возникает особая роль такого института, как социальные нормы, поскольку именно они регулируют процессы социального научения. Поскольку институты — это именно правила игры, формальные и неформальные, очевидно, что правила должны быть одинаковыми для всех. Например, законы Российской Федерации подробно записаны в десятки кодексов, каждый по 1000 страниц, и еще в бесчисленном множестве нормативных актов и регламентов. Разумеется, граждане не читали даже тысячной доли этих норм, хотя вроде бы эти нормы регулируют всю нашу повседневную жизнь, общественный договор и правила игры. Даже профессиональные юристы сегодня хорошо знают только свою основную отрасль права, тогда как этих отраслей десятки. Как же передать одинаковые правила всем членам общества, если информация не является доминирующим способом передачи правил игры? Способ один — через общие для всех социальные нормы —